Так произнес и, уставясь на бой, нажидал Ахиллеса. Храброе сердце стремило его воевать и сражаться, словно как смелый барс из опушки глубокого леса прямо выходит на мужа ловца, и, не ведущий страха, он не смущается, он не бежит при раздавшемся лае. Даже когда и стрелой, или копьем его ловчий уметит, он, невзирая, что сам копьем прободен, не бросает пламенной битвы, пока не сразит или сам не прострется. Так Антеноров сын, воеватель бесстрашный Агенор, с поля сойти не решался, пока не изведал Пелида. Он, перед грудью уставивший выпуклый щит круговидный, метил копьем на него и грозился, крича громозвучно: «Верно, надежду ты в сердце питал, Ахиллес знаменитый, нынешний день разорить обитель троян благородных. Нет, безрассудный, бедам еще многим свершится за Трою. Много еще нас в ограде мужей и бесстрашных, и сильных, кои готовы для наших отцов, для супруг и младенцев град Илион защищать, пред которым найдешь ты погибель, ты и страшнейший в мужах, и душою отважнейший воин». Рек, и сияющий дрот он рукою могучую ринул и не прокинул. Уметил его в подколенное берце. Окрест ноги оловянная, новая ковань, поножа, страшный звон издала, но суровая медь отскочила вспять от ноги, не прошла отраженная божеским даром. Тут Ахиллес на подобного богу Агенора прянул пламенный, но Аполлон ему славой украситься не дал. Быстро похитил троянца и, мраком покрывши глубоким, мирно ему от боя опасного дал удалиться. Сам же Пелеева сына коварством отвлек от народа. Образ, принявший Агенора, бог Аполлон Сребролукий, стал пред очами его, и за ним он ударился гнаться. Той порой, как Пелит по равнине, покрытой пшеницей, Феба преследовал, вспять близ глубокопучинного Ксанфа, чуть уходящего, хитростью бог обольщал человека, льстя беспрестанной надеждой, что он быстроногий нагонит. Тою порою трояне, бегущие с поля, толпами радостно к граду примчались, бегущими град наполнялся. Все укрывались. Никто не дерзал за стеною вне града ждать остальных и разведывать, кто из товарищей спасся, кто на сражении погиб. Но в радости сердца, как волны, хлынули в город, которых спасли только быстрые ноги.